Глава восьмая. «Если он не работает, какой от него прок?» — спросил Дэн. Ему передалось возбуждение Клая, но оно быстро угасло, когда он увидел, что у него в руке не карта «Выйдешь из тюрьмы свободным», а еще один гребаный мобильник. Старая грязная Моторола с треснувшим корпусом. Остальные смотрели на телефон со страхом и любопытством. «Потерпите немного», — попросил Клай. — Могу я на это рассчитывать? — У нас вся ночь впереди, — ответил Дэн, снял очки, начал их протирать. — Все равно ее как-то нужно провести. — Вы зашли во всякую всячину, чтобы найти что-нибудь из съестного и питья, и обнаружили рядом школьный автобус, так? — спросил Клай. — Это ж было зелен лет тому назад. Денис выпятила нижнюю губу и сдула волосы со лба. «Зиллион — общее название для очень больших чисел. Этот термин не имеет строгого математического определения». «Рэй нашел маленький автобус», — продолжил Клай. «Мест на 12». «На 16», — уточнил Дэн. «Так написано на приборном щитке. Должно быть, в здешних школах маловато учеников». 16 мест. Плюс багажное отделение за последним рядом сидений для школьных ранцев и рюкзаков, а также для вещей на случай экскурсии. Дальше вы поехали на автобусе, а когда добрались до Герливиллской каменоломни, готов спорить, именно Рэй предложил там остановиться. — Ты знаешь, да, — подтвердил Том. — Сказал, что мы могли бы приготовить горячую пищу и отдохнуть. Откуда ты это знаешь, Клай? — Узнал, потому что нарисовал, — ответил Клай. И его слова, в принципе, соответствовали действительности. Он видел все, как говорил. — Дэн, вы, Денис и Рэй, уничтожили два стада. Первые сожгли бензином, второе взорвали динамитом. Рэй знал, как пользоваться динамитом, потому что научился, когда строил дороги. Так? — Твою мать, — выдохнул Том. Он добыл динамит в каменоломне, не так ли, пока мы спали. И он мог это сделать, мы спали, как убитые. Именно Рэй нас разбудил, — добавил Денис. Я не знаю, динамит он нашел или какое-то еще взрывчатое вещество, — вновь заговорил Клай. Но я почти уверен, пока вы спали, Рэй превратил этот маленький желтый автобус в бомбу на колесах. Взрывчатка сзади, — догадался Джордан. В багажном отделении, — Клай кивнул. Пальцы Джордана сжались в кулаки. — И сколько, как вы думаете? — До взрыва узнать невозможно, — ответил Клай. — Правильно ли я тебя понимаю? — вновь заговорил Том. Снаружи Вивальди сменил Моцарт с легкой вечерней музыкой. В своем развитии мобилоиды определенно переросли Дебби Бун. Он упрятал бомбу в задней части автобуса, а потом каким-то образом приспособил сотовый телефон в качестве детонатора. — Да? — Клай кивнул. — Так мне представляется. Я думаю, он нашел два мобильника в офисе каменоломни. Насколько мне известно, он мог найти и полдюжины, которыми пользовались сотрудники на работе. Видит бог, они нынче дешевые. Так или иначе, один он подсоединил к взрывчатке в качестве детонатора. Так поступают повстанцы, когда взрывают в Ираке придорожные бомбы. — Он сделал все это, пока мы спали? — спросила Денис, и ничего нам не сказал. — Он держал все при себе, чтобы эта информация не попала вам в головы, — ответил Клай. — И покончил с собой, чтобы она не осталась в его голове, — добавил Дэн. И горько рассмеялся. — Ладно, он чертов герой. Да только он забыл, что сотовые телефоны не работают дальше того места, где они установили свои проклятые павильоны, на входе в которые норме превращались в мобилоидов. Готов спорить, они и там работали на пределе. — Точно! — Клай улыбался. — Вот почему Парватый позволил мне оставить этот телефон. Не знал, для чего он мне нужен. В любом случае, я не уверен, что они вообще могут думать. — Как мы точно не могут, — прервал его Джордан. И никогда не смогут. Да, но этот его мобильник особо и не волновал, потому что он знал, они здесь не работают. Я даже не мог превратиться в мобилоиды, потому что, Кошвак равняется нет тел, нет тел, мне, мне. — Так почему вы улыбаетесь? — спросила Денис. — Потому что знаю то, чего не знает Парвати, — ответил Клай. — Чего они не знают? Он повернулся к Джордану. — Ты умеешь водить машину? На лице Джордана отразилось удивление. — Послушайте, мне, между прочим, 12. Я хочу сказать, откуда? — Ты никогда не садился за руль карта? Мотовездехода, снегохода? — Да, конечно, садился. Картинговые трассы есть недалеко от Нэшуа, и раз или два этого хватит. Далеко тебе ехать все равно не придется. При условии, что они оставили автобус у парашютной вышки. И я готов спорить, что оставили. Водить автобус они наверняка не умеют, как не умеют думать. — Клай, ты рехнулся? — спросил Том. — Нет, — ответил Клай. — Завтра они могут провести массовую казнь истребителей стад на своем виртуальном стадионе. Но мы в этом участвовать не будем. Мы отсюда уходим.